Старый — это, конечно, весьма относительно. Ему, вероятно, нет и 40 лет. Но нам, молодым, он кажется стариком. Вот, гляньте. Сударкин достает из кармана сложенный листок с манифестом. Тут вон это самое... Брешет хуже собаки. Он и свободы, он и права, он и чего только еще народу не отвалит. Но... Сударкин поднимает указательный палец и грозит им в воздухе. Нет такой брехни, где бы правды не было. Хоть соринка, хоть пылинка правды, да заронится где-нибудь. Так что же, по-вашему, и в манифесте царском есть она правда? А как же есть? Вот, слушайте. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Вот он и проговорился, царь. Вот его что сушит. Смута. Опасная, вон это, для государства смута. А что он смутой считает? Революцию, ясное дело. Кто смутьяны? Революционеры, народ. Бунтуют, голодовать не хотят, работать на хозяев не хотят, усадьбы жгут, поезда остановили. Как же вон это, не смутьяны? Мы все молчим. Мы чувствуем в словах Сударкина правильную, умную, а главное, свою кровную мысль. Это не декламация о суверенном революционном народе, который из чужих слов козыряет козлов. «И вот еще», — продолжает Сударкин, — «пишет царь онде повелел подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядков, бесчинств, насилий в охрану людей смирных, стремящихся к выполнению лежащего на каждом долга». Кто смирные люди? Кто долг свой выполняет? Министры, губернаторы, городовые, казаки – все верны царские слуги. А кто творит беспорядки, бесчинства, насилие? Но кто же, как не революционеры, забастовщики, рабочие, студенты, крестьяне? Вот вам и смысл всей этой Филькиной грамоты! Сударкин свирепо потрясает в воздухе манифестом. Что же вы предлагаете? А что я вон это предлагаю? И что вы все предложите? Об этом на комитете поговорим. Пошли, нечего время терять. Царь теперь на все пойдет, и смирные люди ему помогать станут. Пол России вырежут, не поморщатся. 7. После манифеста. Идут послеманифестные дни. По всей России революционные толпы освобождают из тюрем политических заключенных. Советы рабочих депутатов создаются, кроме Петербурга, и в других городах. В общем, революция как будто разрастается, углубляется. Но и слова Сударкина оказываются умными, пророческими. Жизнь оправдывает их скорее, чем можно было ожидать. Уже в самый день обнародования царского манифеста 17 октября черносотенцы в Твери разгромили и сожгли здание губернской земской управы. Правда, этому было дано правдоподобное объяснение. Люди, где еще не знали о манифесте, не разобрались. В общем, произошла досадная опечатка. Прискорбно, конечно, но... При желании жить в мире и нежелании ссориться в первый же день Конституции, это объяснение, скрепя сердце, приняли. И инцидент вроде как замяли. Но уже 18 октября, в первый день после манифеста, когда по всей России люди праздно выходят на улицы, эти демонстрации, как ни в чем не бывало, словно и не даровано народу никаких свобод, разгоняют, избивают казаки, расстреливают войска. Этого уже нельзя объяснить, невозможно стерпеть. В тот же день в Москве черносотенец, вскочив на подножку извозчичьей пролетки, в которой ехал один из виднейших русских социал-демократов-большевиков Николай Бауман, убил Баумана наповал, ударив его по голове обломком газовой трубы. Тут уж невозможно были никакие объяснения, никакие разночтения. Бауман был известен как один из руководителей рабочего движения в России, соратник Ленина.